Наставления Эмили Паркер дали ей лучше понять вкусы Тима, и она хотела, чтобы, когда он придет в субботу, ей было бы чем его угостить. Один раз во время обеденного перерыва она поехала в северную часть Сиднея к декоратору и купила очень дорогой кофейный столик рубинового стекла. Затем нашла диванчик, оббитый давленным бархатом такого же цвета. Этот удар яркого вибрирующего цвета сначала подействовал ей на нервы, но, попривыкнув, она вынуждена была признать, что гостиная только выиграла. Голые жемчужно-серые стены вдруг потеплели, и она подумала, что, может быть, Тим, как многие примитивные люди, обладает инстинктивным чувством красоты. Возможно, когда-нибудь она возьмет его с собой в музей и посмотрит, что там откроют его глаза. В пятницу она легла очень поздно, ожидая, что вдруг позвонит его отец и скажет, что не хочет, чтобы его сын работал садовником в свои выходные дни. Но звонка не последовало, и на следующее утро, ровно в 7 часов, разбудил ее стук Тима. На этот раз она сразу завела его в дом и спросила, не выпьет ли он чаю, пока она одевается. «Нет, спасибо, все в порядке», — ответил он, и его синие глаза сияли. «Тогда зайди в маленький туалет, там за прачечной, и переоденься, пока и я оденусь. Я хочу тебе показать, что нужно сделать в саду». Вскоре она, как всегда кошачьей поступью, вернулась на кухню, тихо остановилась в дверях и смотрела на него, вновь пораженная его абсолютной красотой. «Как ужасно! Как несправедливо!» — думала она, «что такая удивительная оболочка скрывает такое простодушное существо». Затем ей стало стыдно. Возможно, это и было причиной его красоты. Возможно, его путь к греху и остановился, когда он был еще невинным ребенком. Если бы он развивался нормально, он, возможно, бы выглядел совсем по-иному. Действительно, как на полотнах Боттичелли, самодовольно улыбающийся, с жизненным опытом, который просвечивал бы за взглядом голубых глаз. Тим не принадлежал к числу взрослых людей. Он был только намеком на них. «Пойдем, Тим, я тебе покажу, что надо сделать в саду перед домом», — сказала она, выходя из задумчивости. Цикады вопили и трещали из каждого куста, из каждого дерева. Мэри заткнула уши, сделала гримасу Тиму и бросилась к своему единственному оружию, к шлангу. «Не помню другого года, когда бы цикады так буйствовали», — сказала она, когда шум немного стих, и тяжелые капли, как дождь, полились вниз с олеандров на дорожку. «Брик!» — прозвучал захлебывающийся бас хормейстера, когда все другие уже замолчали. «Ну вот, ну, старый негодяй!» Мэри подошла к ближайшему от двери олеандру и, раздвинув мокрые ветви, стала внимательно вглядываться в глубину растения, похожую на готический собор. «Никогда не могу его найти», — объяснила она, садясь на корточки и улыбаясь Тиму, который стоял за ней. «Он нужен тебе?» — спросил серьезно Тим. «Очень даже. Он начинает весь этот концерт. Без него бы они молчали. Я тебе его достану». Его голое тело легко проскользнуло между листьями и ветвями, и верхняя его часть исчезла из виду. В это утро на нем не было ни сапог, ни носков, поскольку он работал не на цементе, от которого трескалась кожа. Сырая земля кое-где прилипла к его ногам. «Брик!» — прогудела цикада, достаточно высохнув, чтобы попробовать голос. «Поймал!» — заорал Тим, выбираясь. В его правой руке было что-то зажато. Мэри никогда не видела живых цикад, а только их сброшенную коричневую шкурку в траве, и поэтому осторожно и боязливо приблизилась, потому что, как большинство женщин, она боялась пауков, жуков и всяких ползучих существ. «Вот он, посмотри на него!» — гордо сказал Тим, осторожно разжимая пальцы, пока цикада не открылась совсем, придерживаемая за кончики крыльев между большим и указательным пальцами Тима.